первые дни знакомства Зигвальд показался мне человеком дремучим и недалеким. Мы с Нетика недоумевали, как он может всерьез верить в хранящих лес духов, в сглаз, порчу, в вампиров или гигантских кракенов, при этом будучи наслышанным о космических путешествиях, металлабиринте и машинном разуме. С появлением Николая выяснилось, что меркурианская небывальщина вполне материальна, а Зигвальда следует воспринимать таким, какой он есть, по так называемой шкале Серкис-Ромма, еще именуемой шкалой одичания. Уровень деградации общества в Готи составляет 3,3 балла. Что неудивительно. На севере континента большая игра вышла в точку апогея. Мифологический менталитет полностью вытеснил любые представления о реальности. Когда персонажи легенд встречаются на твоем пути каждый день и прячутся едва ли не за каждым кустом, невольно уверуешь в любую невидаль. Я уверовал безоговорочно. Достаточно вспомнить кошмарную ночь тройного затмения, когда луны Меркуриума выстраиваются в цепочку и на них падает тень планеты. Тогда я в полной мере ощутил на себе, каков проект легенда в действии. Николай ничем не объясняет появившуюся у искусственных существ немотивированную агрессию, которую они выплескивают на людей. Но тогда я видел не просто атаку хищной нестандартной фауны на принадлежащую Зигвальду крепость. Это было целенаправленное истребление его подданных. Спустившиеся с гор твари вели себя не как обыкновенные хищники. Они пришли убивать ради убийства. Замечу, что сам жучок входит в гильдию стражей крепостей, сообщество, которое могло появиться только на Меркуриуме. Появились стражи давно, когда легенда только развивалась, и чудищ-страшилищ можно было встретить только в окрестностях семи технологических зон. Совет первых счел необходимым дополнительно обезопасить скрытые в лесах крупные производственные объекты не только сетью ловушек, но и самой натуральной нечистой силой. Именно в районах семи крепостей расселили наиболее опасных зверюк, исправно поставляемых университетом. Подойти к технозоне без надлежащего снаряжения стало невозможно, а оборудование имелось только у алхимиков и агентов совета. Некоторые монстры имели привычку мигрировать. Они выбирались из леса и начинали докучать живущим в окрестных деревнях простецам. Те, как водится, обратились за защитой к благородным. Дворяне создали дружины, обязанные уничтожать чудовищ, и за ними закрепилось название «Стражей крепостей». 2-3 столетия спустя гильдия стала общеизвестной и уважаемой. В нее вступали обычно младшие, ненаследные сыновья дворян и просто искатели приключений. Услуги стражи были незаменимыми, поскольку нестандартная фауна успешно плодилась, а на Граульфе выдумывали все новые и новые формы искусственной жизни и обкатывали свои творения на идеальном полигоне – Меркуриуме. Конечно, жизнь любого стража стоила недорого. Человек, сколь совершенным и малоуязвимым он не являлся, противостоять некоторым образцам был не в состоянии. Взять хотя бы анимофага, демона, которого мне повезло уложить ночью тройного затмения. Спас плазменный пистолет, предусмотрительно захваченный со спасательного челнока Эквилибриума. 500-киловаттный направленный разряд превратил мерзкое существо в кучку пепла. Потом я с дрожью в коленях узнал от Николая, с кем именно пришлось столкнуться. Ткани чудовища вырабатывали колоссальное количество энергии, которой анимофаг мог воздействовать на противника. Одного импульса хватит, чтобы разметать человека в клочки. И это не считая псевдоразумности демона, обычного для таких тварей набора когтей, клыков и гипнотических способностей. Клянусь, проектировавшего эту неимоверную гнусность биоскульптора, я бы зарезал собственными руками. Алхимик оправдывался. Анимофаги, мол, исключительная редкость. Живут только в глубоких горных пещерах, куда здравомыслящий человек не сунется. А на мой вопрос, зачем вообще было создавать настолько опасное существо, невнятно пробурчал что-то о серьезных экспериментах университета в области биоэнергетики. Я лишь сплюнул. По оценкам Нетика, от морского замка до Зигвальдовской берлоги было километров 180. Если не особо торопиться, это расстояние можно преодолеть верхом за двое с небольшим суток. Зигвальд предпочитал по дороге заглядывать в похожие на берлогу, как две капли воды, поместья, коротко беседовал о чем-то с хозяевами-дворянами. Затем мы снова отправлялись в путь, на юго-запад, прочь от побережья океана. Нетика, между прочим, пришлось идти пешком. Андроид весил почти 3 центнера. Его никакая лошадь не выдержит. Николай высказал мнение, что для ИР придется покупать слона. Слева воздвигалась темная полоса горного хребта. Низенькие мохнатые лошадки шагом двигались хорошо знакомыми жучку тропами. Мы ни разу не нарвались на неприятности, хотя в предгорьях Танвальда нечисти хватало с избытком. К закату второго дня показалась уютная долина, в центре которой возвышалась берлога. В центре огромный бревенчатый дом в 3 этажа. Вокруг жилой башни располагались пристройки, звездочкой спускавшиеся вниз по холму к высокому тыну, окружавшему весь комплекс, состоящий из общинных домов, где жили простецы, конюшен, хлевов, хранилищ зерна и сена, немаленькой кузни, ветряной мельницы и прочих сооружений, обеспечивавших полную автономность берлоги. По словам Зигвальда, баршанцы может выдержать годовую осаду. Припасов хватит, а вода всегда есть в двух неиссякаемых родниках и глубоком артезианском колодце. Пока мы катились в замок Визмара, простецы успели отстроить новую надвратную башенку, охранявшую проход внутрь крепости. Прежнюю я спалил плазменным плевком во время поединка с анимофагом. Заметили нас издали. Долина прекрасно просматривалась во всех направлениях. Встречать вышел Теда Гизил, родственник жучка, исполнявший в берлоге обязанности мажордома. Зигвальд, Теда Гизил и его маленькая дочка Оригунда были единственными благородными, жившими в берлоге. Обслуживали их больше сотни простецов. После тройного затмения число клонов уменьшилось на 32 человека. Жертвы оказались слишком велики, а значит скоро придется ждать появления священников, которые привезут в баршанцы новых детей, сирич клонированных младенцев. «Ровная ли была дорога?» — поприветствовал нас темнобородый Теодагизил. Раньше он относился ко мне с подозрением, но после нападения чудовищ подобрел и перестал пепелить взглядом. Сам Теодагизил едва не погиб тогда, но организм чудом сумел восстановиться. Совершенные клетки Homo novus стремительно регенерировали. В доме все хорошо, за минувшие дни не случилось ничего скверного. «Рад тебя видеть», — ответил Зигвальд, спрыгивая с седла и перебрасывая поводья подбежавшему простецу. «Мы нашли то, что искали». Теодагизил остановил на мне изучающий взгляд. Он был осведомлен о цели поездки в морской замок. Затем не без удивления осмотрел Нетика. Искусственных людей подобного типа на Меркуриуме не встречалось. А различить в нем андроида по фону излучения мог любой благородный. «Тот самый, неживой», — Зигвальд указал на меня, как на владельца ПМК. «Он обрел тело». «Весьма рад», — Теда Гизил чуть поклонился Нетика. «Меркурианцы к андроидам относятся нейтрально уважительно, сознавая, что искусственный разум ничем не хуже человеческого. Просто он другой». «Вам подадут умыться, потом отправляйтесь в трапезную. В баршанцы гости дожидаются хозяина». «Кто?» — насторожился жучок, да и у меня под грудиной нехорошо сжалось. «Совет первых и их цепные псы, особое военное подразделение, известное на планете как Гвардия Небес, отлично знают, что на Меркуриуме появился чужак и наверняка жаждут со мной познакомиться. Только вот я к этой встрече решительно не стремлюсь, поскольку действуют эти люди самыми предосудительными методами и жалости не знают». «Благородные господа Сигизвульф и Фритила из Ротвальда, Эохар из Шперенберга и Оган с Медвежьего озера». «А, конечно, я приглашал их», — облегченно вздохнул Зигвальд, повернулся к нам. «Это мои родичи, владельцы соседних маноров и подданные герцогов Визмарских. Очень хорошо, что они приехали». «Я понял, что Зигвальд продолжает осуществлять свой план. Он упоминал, что собирается созвать небольшой совет, на котором представит мою персону бывшим соратникам Риттера фон Визмара. Зачем это понадобилось жучку, я не представлял, однако догадывался, что на мой счет у господина Баршанца есть некоторые собственные планы, посвящать меня в которые он пока не торопился. Остается надеяться, что Зигвальд не сделает злочастного инопланетянина знаменем новой авантюры наподобие мятежа 3138 года. Впрочем, с него станется. Жучок простоват лишь на первый взгляд. Житейская хватка у него что надо. «Ничего не бойся», — полголоса сказал Николай, подтолкнув меня локтем в бок. «Ты важная особа, это первое. Во-вторых, мы узнаем, что задумал наш гостеприимный хозяин. Твой статус определен окончательно. Зигвальд теперь знает, что ты принадлежишь к герцогской семье, и он видел, как морской замок принял тебя». «Этого я больше всего и боюсь. Меня попросту используют в своих целях». «Используют?» — алхимик усмехнулся. «Плохо ты знаешь меркурианцев. Поверь, Зигвальд — честный и открытый человек. Незачем ждать от него нехорошего подвоха. Учти, он тебя уважает. Так попробуй не разочаровать». «Чем не разочаровать?» «Собственным идиотизмом и привычным для вашей цивилизации неприятием реальности. Меркуриум теперь твой дом, возможно, навсегда». «Вот этого я опасаюсь больше всего. Пошли мыться. Не выношу вонь конского пота. Сотый раз повторяю. Привыкай».